«Ваш?» – обернувшись, спросил монах. «Да, ваш. Я помогаю ему до тех пор, пока наши цели совпадают. Я хочу видеть, как он победит эту прогнившую знать и хочу стоять рядом в этот момент. Он об этом знает и знает, что, если он станет таким же». Лесник сделал несколько шагов навстречу монаху. «Я буду первым, кто поднимет меч против него и плевать мне на разницу в силах». Монах остался стоять на месте, глубоко задумавшись. Пошли встречать гостей. Обойдя ров, к открывающимся воротам подходила небольшая процессия, состоящая из нескольких всадников. Впереди шел знаменосец с гербом королевства, сразу за ним на белом коне скакал оруженосец Лоуренса в рыцарских доспехах, за ним сам командующий верхом на черном жеребце в украшенной броне. Замыкал процессию епископ Алексий, также оседлавший коня вместе с двумя боевыми магами в черных балахонах и с деревянными посохами за спиной. За воротами их уже ждал лесник. Монах наблюдал за приемом гостей с вершины башни, чтобы Лоуренс не увидел того, с кем он не так давно сражался насмерть. Кроме лесника присутствовали также несколько деревенских солдат с копьями и щитами под командованием Годрика. К моменту появления войск на горизонте, мирных крестьян более не было в деревне, они все ожидали новостей в соседних деревнях. Однако уехали в основном женщины и дети. Все мужчины, даже старики, добровольно взяли в руки оружие и остались защищать Тремор. Староста племени Аронов также находился на некотором отдалении под охраной троих здоровенных бугаев в латах. Внимание! Перед вами легенда Объединенного Королевства Феникса. Спаситель Его Величества, короля Рындала Первого Милостивого, рыцарь Королевской Гвардии, сир Леонард Лоуренс, объявил знаменосец, когда Леонард и его оруженосец проезжали через арку врат. Лесник лишь цокнул языком на этом моменте. В сопровождении епископа западных земель королевства, отче Алексия, настоятеля храма Берилинга, Леонард лишь строго оглядел присутствующих, не став никак обозначать приветствие. Он спрыгнул с коня и, игнорируя взгляд авантюриста, удерживая руку на рукояти меча, взглянул на вершину башни. Выдохнув, он повернулся, осмотрев деревенских воинов и старосту, а лишь после повернулся к шагнувшему к нему леснику. «Приветствую, сир!» — театрально поклонился лесник. «Ты меня наверняка знаешь, хоть мы лично и не виделись, но представлюсь из вежливости. Авантюрист мифрилового ранга, лесник, а это мои близкие!» — указал он жестом на деревенских воинов и стоящих в сторонке варваров. «Я хотел бы говорить с Августом. Где он?» «Ближе, чем ты думаешь, рыцарь, ты не будешь с ним говорить. Это ты решил, авантюрист, это он решил. Ему нечего сказать тебе». «Да», подойдя ближе, произнес Леонард. «Ты не боишься меня, тебя, нет», покачав головой, ответил лесник. «И смерти не боюсь, и пыток, и проклятий перед вашими ложными богами. Ты, как никто другой, должен знать, ведь мы с тобой часть одного пророчества и оба были его учениками». На этом моменте глаза Леонарда округлились в удивлении, но он промолчал несколько секунд, а после ответил: «Не помню, чтобы он поднимал людей на бунт или учил подобному. Мне плевать на твою память. Говори, зачем пришел, рыцарь». «Хорошо, я наделен священным правом говорить от имени Его Величества», — начал говорить Леонард в полную силу своего командирского голоса. «Я, сир Леонард Лоуренс, даю всем вам, кто поднял оружие против власти Его Величества, последний шанс. Я вижу, что здесь стоят не кровожадные воины, а крестьяне, которых сбили с пути речи иноземного еретика. Каюсь перед богами и людьми, я тоже попал под влияние его, но его дела, а не слова, куда важнее. Дела его открыли мне глаза, и я увидел, что он никакой не защитник и не милостивый господин, а опьяненный силой безумец. Это ты безумец, если думаешь, что мы поверим тебе», — выкрикнул кто-то из деревенских. «Он спас нас, он помогал отстроить деревню, а вы лишь грабили. В пекло вашего короля и его власть. В пекло, безумец», — повторил Лоуренс, стараясь перекричать толпу. «А ну заткнулись все нахер», — нечеловеческим рыком крикнул лесник. «Дайте гостю высказаться». Леонард кивнул и продолжил: «Безумец, ведь только безумец может послать непричастных людей на верную смерть и наслаждаться этим. Именно так он поступил с вами. Он не спаситель. Ради великой матери, ее дочери Евы, сына Кора и других светлых богов я умоляю вас, подумайте, стоит ли он того, чтобы отдавать свои жизни в бесполезном сопротивлении. Я поклялся защищать народ этой страны, и больше всего сейчас я хочу исполнить эту клятву и спасти всех вас. Но если будет нужно, чтобы защитить остальных от этой ереси, я подниму против вас этот меч, и да помогут боги тем, кто пойдет против этого меча со своим оружием. Тех, кто услышал меня, я призываю оставить оружие и выйти вслед за мной через эти самые ворота к нашему лагерю. Я клянусь, что для них не будет никакого наказания. Вас расселят в другие деревни, а этот гнойник будет уничтожен вместе с теми, чьи души уже не спасти. «Все сказал?» – спросил лесник. «Для тех, кто решит идти до конца, готовьтесь, у вас сутки. Завтра в полдень я начну штурм», – продолжил Леонард. «Теперь все?» – вновь спросил лесник. Леонард, не снимая шлем, строго посмотрел на него. «Вот и вали отсюда, пока я добрый, и деда своего забери, не нравится он мне, как и ты мне, молодой волк. Твоя смерть станет актом очищения за все твои грехи», — ответил епископ. «Передай это своему господину, лесник». Леонард протянул ему кристалл призыва. «Давайте, давайте, на лошадок и нахер отсюда», — продолжал лесник, забрав кристалл. Леонард сел на коня и жестом указал всем остальным следовать за ним. Вслед за процессией не вышел ни один из крестьян. «Уверены, что нам не стоит начать штурм прямо сейчас?» – спросил Альберт, оставшись ночью один на один с командующим в его палатке. «Может, все же застанем их врасплох?» «Нет нужды, из серьезных сил там только некоторые сбежавшие авантюристы и сам лесник, Августа там нет, а без него мы их сомнем. Укрепления лишь помогут им выиграть время. Уверены, если он использует магию пространства, то...» «Да плевать он хотел на этих людей. Если бы он хотел, то уже вступил бы в бой. Поверь мне, он силен достаточно. Да и прятаться от меня в той деревне. Не похоже это на него, он бы скорее попытался меня переманить на свою сторону. А если он до сих пор этого не сделал и лично засветился лишь на параде? К чему он вообще все это затеял? Почему он действует один, если у него армия? Неправильные вопросы. Почему, если он собрался воевать, он не начал прямо на параде? Почему его магические твари лишь сдерживали солдат, а не устроили резню? Почему он не убил маркиза на месте, если так хотел? Я тоже не понимаю, — ответил Альберт. Я послал его в гильдию, да и подозрительно быстро ему дали адамантовый жетон. Да, его заслуги несомненны, но, даже так, вы грешите на гильдию, думаете он. Это вполне в их стиле, они могли прикрыться его именем и дать ему подобный приказ. Поднять бунт, возможно, заставить нас совершить ошибку. Заставить нас бояться, заставить меня бояться и держать деревню, забитую ресурсами и продовольствием в бесполезной осаде. У них почти получилось. На что они надеются? Хотят ослабить короля, потом если что, то мы тут ни при чем, а Августа сейчас ищи как ветра в поле. Их отделение есть и в соседних странах, возможно, что он уже покинул страну и продолжит карьеру там. Только вот одно неясно, он не из тех, кто вот так просто бы повернулся против меня и предпочел гильдию, хотя всякое может быть. Сир, вы мое мнение уже слышали, я бы пошел на хитрость и закончил это, пока есть возможность, а тот маг, да и хрен с ним. Ладно, не будем гадать, но от своих слов я не откажусь. Начинаем в полдень, спасибо за доклад, я сейчас выйду на проверку, ты можешь идти спать. Тревога. Раздался крик кого-то из караула. Атака из леса. Тревога. Агры. Леонард и Альберт выбежали из палатки как ошпаренные, и начали осматриваться вокруг. Сам Леонард сейчас был даже без доспехов, в одной рубахе и штанах. «Сержант, ко мне!» — крикнул Альберт. «Что, черт подери, происходит? Сектора с 5 по 8 докладывают о нападении больше десятка агров в стальных доспехах с ростовыми щитами и гоблинов-лучников. Кто-то также видел волков, но это не точно. Поднятая по тревоге охрана секторов ведет бой с чудищами. Командующий направлением также уже оповещенный направляется в бой. Я пойду, полковника гоните сюда, к палатке командующего Лоуренса. Слушаюсь, Альберт, я присоединюсь к бою, как только смогу, постарайся их сдержать. Нет, сир, это может быть отвлекающий маневр. Принимайте доклады здесь. Возможно, основной удар будет на южном направлении. Нужно поднимать по тревоге всех. Леонард кивнул. Постарайся сдержать их. Сдержать, я собираюсь уничтожить их всех, произнес Альберт и побежал вслед за солдатами. Докладывайте, откуда, блять, у агров доспехи и щиты взялись. Одев доспехи и оценив обстановку уже исходя из других докладов, Леонард осознал масштабы бедствия. Удар был не только из леса, вскоре доложили о том, что из рва показались группы солдат с метательным оружием, возглавляемые бывшими авантюристами и лично лесником. На подавление отправились элитные когорты во главе с полковником Мироном. От Патрика доклад так и не пришел, и Леонард направил оруженосца в обход лагеря с тыла прямо к командиру резерва, передать приказ выдвигаться на помощь южному направлению. С восточного рва могли проделать то же самое. Караульные и поднятые по тревоге солдаты столкнулись с оружием, что гильдия годами совершенствовала в бесконечной войне с чудовищами. Бутылки с зажигательными смесями, сумки с неизвестной взрывчаткой, свитки с магией, которыми могли воспользоваться даже воины, разрывные арбалетные болты, которые делали щиты бесполезными и, судя по направлению атаки, они прорывались к требушетам, подавить артиллерию, что было для них главной угрозой в будущем штурме. Когда на помощь приходили маги, бывшие крестьяне пускали в ход бомбы с метеоритной пылью, прикрывались щитами, умело перестраивались и закидывали гвардейцев копьями. Леонард ожидал подобного, но также, как и полковник Мирон, он явно недооценил угрозу. Лесник, похоже, волкам и гоблинам уже недолго осталось, сейчас основная масса пойдет сюда, произнес один из крестьян. Под требушеты накидали сумок, только под те три вон там, остальные слишком далеко. Ладно, шут с ними, беги к остальным и командуй отступление, приказал авантюрист. А вы, я прикрою, давай бегом. Лесник сбросил пустой колчан, когда пристрелил очередного пробегающего мимо солдата и, расстегнув куртку, направился вперед, в сторону требушета. Он уже видел, что к нему направился строй солдат, сохранивший порядок в окружающем хаосе. Его направлял лично Мирон Ярый, помогавший им отбиваться от волков и гоблинов. Он также заметил лесника и уже бежал к нему навстречу. «Последнее, и не для тебя, полковник». Он достал из-за пояса магическую стрелу и поджег ее наконечник перед тем, как быстро выстрелить в сторону требушета. Пролетая над ним, она внезапно взорвалась, и искры красного пламени полетели на землю, поджигая заложенный диверсантами заряд. За спиной гвардейцев раздалось несколько мощных взрывов. «Хорошо», — с довольной улыбкой произнес лесник и, выкинув лук на землю, направился к упавшему на землю и прикрывшему голову руками полковнику. Когда тот поднялся, лесник уже был недалеко от него с фальшионом в руке. Полковник достал из ножен свой полуторный меч. «Ну что, воевода, потанцуем?» Мирон с криком кинулся на противника, также воспользовавшись бомбой с метеоритной пылью. Лесник был для него слишком быстрый, тот не пытался сравниться с ним в скорости, лишь отбивал его удары и изредка контратаковал, затягивая бой и давая возможность гвардейцам окружить его. Лесник понимал, к чему все идет, и несколько раз избегал окружения, ломая длинные копья, уклоняясь от стрелы и отрезая головы и конечности тем, кто оказался слишком близко. К сожалению, для лесника, подобно рыцарям, Мирон также носил полный латный доспех, и его метательные ножи оказались бесполезны против такого противника. Первое копье вонзилось в него после очередного рывка в сторону от удара мечом, прямо под ребра с правой стороны. Лесник вытащил его и продолжил бой, но несмотря на то, что в отчаянной атаке лесник смог пробить шлем противника и рассечь ему лоб, следующая атака пришлась в спину еще одним копьем. Затем стрела в плечо, и фальшион оказался на земле. Мирон отступил, но его солдаты продолжали втыкать копья в тело авантюриста. Не у каждого получалось пробить мифриловую кольчугу, но и тех, у кого рука была покрепче, хватило для того, чтобы противник после очередного попадания прекратил сопротивляться и просто повис на копьях обессиленной тушей. «Вот и конец», — произнес Мирон, снимая шлем и протирая залитые кровью со лба глаза. «Теперь я отрублю твою поганую башку». «Ахахахаха», — рассмеялся лесник. «Это только начало. Кхе-кхе, я покажу тебе настоящее отчаяние». Переходя на рык, говорил лесник, запуская процесс трансформации, наблюдая который, Мирон не скрывал своего испуга. «Куда вы, блять, лезете?» «Назад», — орал один из офицеров. «Перестроиться. Вы куда стреляете? Вы не видите трехметрового щита? Прекратить огонь. Вторая центурия, поднимите ваши копья. Копья вверх, если хотите жить. Без паники. Главное, не лезть под их булавы. Вовремя разбегайтесь и перестраивайтесь, и останетесь живы». Очередной огр переступил через тело своего собрата, истыканное стрелами и копьями. Рядом лежало еще одно тело с уничтоженным щитом, оторванной рукой и в ожогах от магии огня. Несколько также отошли, прикрывшись щитами под огнем гоблинов. Гвардия удивительно быстро оправилась от сокрушительного удара. Никто не мог ждать, что из леса прилетит удар подобной силы. Огры не собирались отступать после нескольких потерь, но для них это был отрезвляющий удар по носу. Однако это их не напугало, а скорее только разозлило, и сейчас гвардейцам, не привыкшим к подобным боям, Предстояло познать на собственной шкуре гнев западного леса. Очередной огр замахнулся железной булавой с разбегу, готовясь отправить на тот свет еще несколько человек. Каждый взмах его булавы забирал чью-то жизнь. От удара огра могло отлететь в сторону даже трое мужчин в броне и медленно умирать от переломанных костей. Несколько гвардейцев зажмурились, понимая, что не успевают отбежать в сторону, и лишь их сержант кинулся прикрыть их своим телом. Он оттолкнул двоих и смотрел прямо на великана, который уже замахнулся на него своей булавой. «Падающий меч!» Донесся до сержанта крик сверху, и блондин в полных доспехах, упав на огра с неба, одним махом отрубил ему голову. «Арбалетчики, перестроиться! Все ко мне! Построение номер 4!» — кричал Альберт. «Массовое вдохновение!» — произнес он заклинание и, обернувшись к войскам, посмотрел солдатам в глаза. «Не ссать, ни одному чудищу не сломить королевских рыцарей! Человечишка в броне, сильный, убью!» Замычал огр с двумя топорами, вышедший вперед после смерти своего собрата от потери головы. Альберт отрубил ему голову, несмотря на наличие шлема. «Ну давай, тварь, я только размялся. Сейчас я тебя своими топорами», — произнес огр и рубанул с плеча двумя руками. «Не стрелять», — выкрикнул Альберт и завел меч за спину для рубящего удара. «Рассекающий удар», — спокойно произнес рыцарь после мгновенного выпада. Руки огра в латных перчатках вместе с топорами оказались на земле, а рыцарь остался на том же месте, повторно взмахнув мечом, чтобы стряхнуть кровь. Огонь. После этой команды в огра перед Альбертом и в других полетел залп стрел и арбалетных болтов, укладывая еще несколько из них на землю. Часть вновь отошла, прикрывшись щитами. «Нихера себе!» — выкрикнул сержант. «Не знал, что вы так можете. Я могу и не такое. Не думал же ты, что кроме Леонардо нет других сильных рыцарей. Мой врожденный талант меч палача позволяет моему мечу полностью игнорировать любую защиту противника. В некотором роде, я сильнее даже Леонардо, поэтому повторяю главный приказ, сержант, не ссать, мы всех их уничтожим. Господин, судя по звукам, на западе наши уже начали бой. Сколько еще ждать?» — спросил авантюрист золотого ранга. Один из тех, кто решил присоединиться к леснику и восставшим после того, как над гильдией нависла угроза закрытия. «Она уже давно ждет здесь, как подойдет к нам, начнем. Хотя, пошли сигнальную на ворота, пусть выходит на прорыв. Мы воспользуемся суматохой и ударим с южной стороны», — произнес монах. «Подойдем поближе». Через несколько минут они уже слышали звуки боя на востоке. Из небольшого лесного участка вышла молодая девушка в дорожном плаще, и, оглядевшись по сторонам, она встретилась взглядом со своим бывшим учителем. Жестом монах дал ей знак подойти. «Ты должна быть уже далеко отсюда», — произнес он вместо приветствия, когда Алина спрыгнула в ров к диверсантам. «Здравствуйте, учитель», — произнесла она. «Я разведала южное направление, они развертывались на моих глазах, но там слишком сильный караул, и без отвлекающего маневра мне не подобраться». «Владыка изгнал тебя. Тебя здесь быть не должно», — продолжил он настаивать на своем. «Это мой выбор, учитель. Нам всем следует делать то, что должно во имя его и его идеалов, даже если он не приказывал. Вот как, знаю я тех из нас, кто думал о том, чтобы начать действовать вне его воли. Даже она признала свою ошибку. Она, неважно, владыка не отдавал других распоряжений на твой счет. Но, это значит, что он также и не приказывал мешать тебе, если ты не будешь мешать нам. Я здесь, чтобы помочь вам защитить и моих сестер тоже, учитель. Прошу, укажите, что мне следует делать, в последний раз». Монах кивнул. «Наши варвары сейчас налетели на их восточный лагерь, я собираюсь оказать им поддержку и обеспечить отход обратно в замок тех, кто выживет. С тобой пойдет половина отряда, 25 человек, вот держи». Он передал ей несколько свитков. «Это свитки призыва духов света, они неуязвимы к физическому урону. Отдашь им один приказ, влететь в их ряды и использовать вспышку, это убьет их, но также выведет из боя значительную часть сил противника. Маги, кто окажется в зоне досягаемости, также утратит силы. Ваша задача – израсходовать весь боезапас, убейте кого сможете. Лично твоя задача – любой ценой добраться до требушетов и уничтожить их». «Поняла», — Алина кивнула в подтверждение. «Тогда действуй». Алина повела отряд в атаку, предварительно выполнив призыв духов света. Яркие вспышки света на несколько мгновений будто меняли ночь с днем, оглушая и ослепляя противников. По три вспышки за свиток призыва. Оглушенную толпу солдат накрыло взрывами бомб и бутылок с горючей смесью. Арбалетный огонь разрывными болтами ознаменовал прорыв диверсантов. Потери от внезапной атаки были значительными. По тревоге в точку прорыва стягивали все больше и больше гвардейцев. Алина вместе с авантюристом золотого ранга, которого она знала, как одного из самых умелых воров в Берилинге, крались мимо оставшихся караульных. Нескольких пришлось устранить с помощью метательных ножей. Однако главной угрозы они не заметили, и когда вору удалось оставить сумку со взрывчаткой у первого требушета, он подал Алине последний сигнал жестом. Сразу после этого его голову пробило насквозь волшебной стрелой. Алина пригнулась и использовала энергощит. Три магические стрелы тут же прилетели и в нее, заставив щит треснуть. В ответ она метнула вверх несколько метательных ножей. Стрелы из света отлично выдавали местоположение магов, зависших высоко в воздухе, один из которых плавно спускался вниз навстречу Алине. «Хорошая реакция, даже жаль губить столь талантливую колдунью», — ровным голосом произнес мужчина средних лет в черном одеянии. «Хотя так даже интереснее, но ты не шибко умна, раз не догадалась, что мы могли видеть ваш прорыв с воздуха». К Алине подбежал один из деревенских арбалетчиков и выстрелил в мага разрывным болтом, от которого тот вынужден был также создать барьер. «Алина, уходим, сейчас тут будут все их резервы, нас уже поджимают». «Бесполезно, мальчики, покажите, чему я вас научил». Трое магов, сопровождавших его, отлетели в сторону, начали создавать большой огненный шар. На глазах Алины и арбалетчика они запустили его прямо в ряды крестьян. Вслед за этим полетело еще несколько таких же. Ну вот и конец. Мужчина достал свиток с заклинанием и, не произнося ни слова, он ударил огненной плетью прямо по арбалетчику и Алине. Мгновенное ускорение спасло Алину, но она не смогла вытащить из-под удара бывшего крестьянина, которого буквально разорвало на части от удара. «Владеешь воинскими навыками? Неплохо. Так ты, Алина?» «Да, меня зовут Филипп. Ты могла бы стать моей ученицей и даже стать лучшей, если бы. У меня уже есть учитель, и он куда сильнее тебя», — произнесла Алина, доставая из ножен свой меч и скидывая плащ на землю. «Жаль», — только и сказал он. После этих слов он достал один из двух деревянных посохов, висевших на спине. Алина не собиралась медлить, понимая, что противник сильнейший из тех, с кем она сражалась. Она зарядила свой меч силой молнии с рекордной скоростью и метнула во врага. Филипп был вынужден вновь прикрыться своим барьером, выставив левую руку вперед. При этом он продолжил направлять манну в посох, удерживая свое тело в воздухе и даже уклоняясь от двух метательных ножей. Меч отлетел в сторону, а Алина подпрыгнула вверх на воздушной платформе, ударив обоими руками по воздуху, создав ударную волну с помощью чистой манны. «Привет от моего учителя», — произнесла она, когда Филипп грохнулся на землю. Двое магов попытались прикрыть его, но против летящей на них со скоростью ветра авантюристки у них не было шансов. Она метнула в них маленькую бомбу с газом и, притянув меч обратно в руку, силой молнии зарезала обоих в несколько ударов. Однако сам Филипп восстановил магию полета и успел уклониться от ее резкого выпада в последний момент. «Черт, хорошая попытка», — на выдохе ответил Филипп. «Больше шансов у тебя не будет». Филипп направил на нее свой посох. «Кража магии», — произнес он, и бледно-голубая пелена направилась от нее к посоху мага. Голова Алины резко закружилась, и она упала на одно колено, уронив меч. За ее спиной появилась тень в виде взрослого мужчины, и, набросившись сзади, она ударила ей в спину и, заломав руки за спину, схватила авантюристку. «А это уже безмолвная магия. Призыв тени. Все еще сомневаешься в моей силе? Перед тобой глава гильдии магов Берилинга, девочка, тебе меня ни в жизнь не одолеть», — говорил Филипп, доставая второй посох из-за спины. Алина чувствовала, как манна покидает ее, и понимала, что это конец, но не могла просто так сдаться. В этот момент она почувствовала, как ее сила увеличилась, и она поняла, о каких ступеньках силы говорил ей учитель еще в соборе. Чувствуя манну в мече, она взглядом приказала оружию взлететь и запустила его себе в левое плечо. Электрошок пронзил не только ее, но и тень за спиной, а также развеял кражу магии. Как оказалось, удар по тени прочувствовал на себе, и Филипп и вынужден был приземлиться, чтобы достать из-за пояса флакон с зельем, но Алина не собиралась дать ему восстановиться от шока. Преодолевая боль, она достала из сапога последний метательный нож. Филипп попытался уклониться, но нож все равно попал в него, хоть и не в сердце, но прошел между ребер под правой рукой. «Арх!» — кричал он от боли и выронил флакон с зельем на землю. «Черт подери, упрямая ты!» Алина поднялась на ноги и достала из-под сумка свой флакон с зельем и, выпив его, вновь подняла меч. «Я победила!» — произнесла она, замахнувшись для удара, стоя над побежденным противником, но внезапно между ней и магом пронеслась рассекающая воздух и землю волна чистого света, от удара которой она была вынуждена резко отскочить назад. Между ними появился молодой рыцарь в полной броне. «Долго ты? Прости, отец, можешь идти, я здесь разберусь», — произнес Патрик. «Она сильна, осторожнее». Патрик кивнул, и Филипп отошел назад под его прикрытием. «Патрик, я не хочу этого, но если ты теперь мой враг, то не жди пощады. Алина, одумайся, однажды он тебя уже изгнал, когда получил все, что хотел. Неужели ты готова умереть в его войне?» «Да, готова. Ты не был там, ты не видел всего. Небесные острова, уйди с дороги и может быть он будет милостив к тебе. Прости, Алина, но я дал клятву остановить вас, и я это сделаю», — произнес молодой рыцарь и начал атаку с помощью вспышки света, исходящей от треугольного щита. Просто прикрыть глаза руками было недостаточно, и Алина должна была быть ослеплена, однако призыватель духа света получает временный иммунитет к подобным эффектам. Она притворилась слепой и пропустила рыцаря для атаки слева и, внезапно выставив левую руку в сторону, ударила потоком огня, заставив Патрика отскочить. После этого, она вновь метнула заряженный меч, но Патрик отбил атаку встречным ударом щита и выполнил жало, в очередной раз пытаясь подражать Леонарду, но вместо того, чтобы пронзить Алину мечом, он с размаху ударил ее ногой в грудь, подобно монаху, который атаковал его таким образом в той битве. Девушка упала на землю, прикрывшись энергощитом. «Прости, Алина», — произнес Патрик и рубанул мечом с плеча, однако сейчас Алина поняла, как использовать новый уровень в управлении манной. Она перегрузила щит, и в момент, когда он ударил, щит лопнул и выбил оружие из рук рыцаря, чем она и воспользовалась, проведя быструю подсечку и, повалив противника на землю, поднялась на ноги. В ее руках вновь загорелось пламя, но внезапно из ниоткуда появился ангел с мечом из света, такой же, как те, которых призывают жрецы. Он будто все это время скрывался под невидимостью и ждал своего часа. Ударив ей в поясницу с левой стороны, он идеально попал в слабое место кирасы, и огонь в ее руках погас. «Печально», — раздался голос пожилого мужчины, который также стал видимым и медленно, но уверенно направлялся к упавшей на колени авантюристке. «Бесконечно печально обрывать жизнь такой юной и одаренной девушки, но...» «А-а-а-а!» — закричала Алина и, вновь поднявшись на ноги и истекая кровью, бросилась на епископа с мечом, который обронил Патрик. В руках старика в белоснежных одеяниях из ниоткуда возникла катана, которой он провел быстрый встречный выпад и пробил ее грудь насквозь. «Покойся с миром!» «Нет, отче, вы какого черта здесь?» — выкрикнул Патрик, увидев это, и начал подниматься на ноги. Алексий достал из-за пазухи странный камень и прошептал на ухо Алине: «Теперь твоя душа послужит благому делу». После этих слов он заставил катану вновь раствориться в воздухе, и странный пар изо рта Алины залетел прямо в камень, будто душа, покидающая тело. Сама девушка камнем рухнула на землю. «Какого черта?» — только и смог произнести Патрик, наблюдая, как старик, который, по его мнению, едва способен ходить, совершил подобное жестокое убийство, да еще и использовал странную магию. «Отче, Патрик», — произнес священник, — «не бойся, душа этой девушки была слишком сильна, чтобы оставить ее просто так. Теперь она послужит благому делу. Вы должны быть в тылу. Как вы вообще? Леонард просил присмотреть за тобой, а теперь, давай вместе вернемся в офицерский лагерь». Примечание к части. Делитесь впечатлениями в отзывах. Следующая глава в самое ближайшее время. Дня 3-4. Глава 19. Битва за Тремарче 2. Все началось с меня. Примечание к части. Вроде бы еще не все сроки пролюбил. Выкладываю почти как обещал. Приятного чтения. Спустя несколько часов звуки боя стихли по всем направлениям. Внезапная атака хоть и не стала полной неожиданностью для Леонардо, однако, никто не мог предвидеть, что удар будет столь сильным. К 5 часам после полуночи Леонард уже получил подробные доклады от командиров направлений, а на западном направлении, где он и расположил свою ставку, он мог наблюдать результаты боя своими глазами. Агры в стальных доспехах, подогнанных под размеры этих чудищ, вооруженные ростовыми щитами с булавами, топорами, двуручными молотами. Эта атака из леса забрала жизни более 500 воинов, а агры отступили, потеряв всего 20 громил. Преследовать агров и гоблинов в лесу возможности не было, и это было бы неоправданно, учитывая, что гоблины прятались за спинами агров и стреляли ядовитыми и магическими стрелами, также унося жизни десятков воинов. Часть солдат во главе с Мироном Ярым была скована боем с гигантскими волками, которых набежало несколько десятков, а гоблины сидели на них словно на лошадях, по двое зеленокожих на одном звере. К волкам также присоединились и гигантские медведи, которые одной лишь тушей сминали боевые порядки, лапами лишали гвардейцев конечностей за один взмах, а зубами откусывали головы. Побеждать зверей получалось лишь многочисленными жертвами и численным преимуществом. Обычные стрелы и арбалетные болты против тех же волков и медведей были малоэффективны, если не попадали в голову. Повалить зверя могли лишь множественные раны от хорошо заточенных копий, кровоточащие зарубки от алебард или отрубленные боевыми навыками офицеров конечности. Боевые маги также внесли значительный вклад. Агры, пусть и закованные в сталь, не были неуязвимы, и если у магов получалось приблизиться и атаковать, то они обездвиживали чудище магии земли и атаковали потоками огня и льда, превращая их доспехи в жаровни или морозильники. Более сильные маги атаковали издали огненными шарами за один раз, выводя из строя по одному чудищу или несколько зверей, однако многие пострадали от обстрела ядовитыми стрелами гоблинов. Зеленокожие также не брезговали пользоваться оружием авантюристов, самодельными бомбами и бутылками с зажигательными смесями, выкашивая лучников десятками. Рвы оказались ничем иным, как тоннелями, по которым подошли хорошо обученные отряды бывших крестьян, возглавляемые авантюристами. Именно тогда, когда подавляющее большинство солдат сдерживало натиск из западного леса, они вылезли из рва и атаковали караулы арбалетным огнем, используя разрывные и магические болты, которые делали защиту щитами практически бесполезной. При попадании в щит или кольчугу болт застревал внутри и спустя секунду взрывался, разнося в клочья щит, иногда вместе с пальцами удерживающего его пехотинца, или же взрыв вонзившегося в доспех болта практически гарантировал потерю конечности или смертельное ранение. Также крестьяне использовали качественные метательные дротики, которые, если не убивали сразу, то точно наносили тяжелую рану несмотря на защиту и выводили гвардейца из строя. Офицеры могли противопоставить этому налету лишь организованный ответ и построили несколько сотен воинов в боевые порядки, которые мятежники с удовольствием закидывали бомбами и горючей смесью. Лишь изредка лучникам и арбалетчикам гвардии удавалось точным выстрелом убить или ранить бунтовщика, как и отчаянному офицеру прорваться сквозь обстрелы и броски бомб и ценой собственной жизни заколоть противника в ближнем бою. Радовало, что отряды крестьян были слишком малочисленны для длительного боя. Из западного рва появилось всего три отряда по 20-25 человек. Однако, как оказалось, их план состоял в подавлении артиллерии. Самые быстрые из них, воспользовавшись суматохой боя, прорывались внутрь лагерей и направлялись к стоянкам требушетов, где оставляли рюкзаки и сумки, забитые взрывчаткой. После этого командиры бунтовщиков запускали магические стрелы в воздух, и те, пролетая над нужным участком, детонировали, воспламеняя взрывчатку на земле. Когда огоньки долетали до оставленных рядом рюкзаков и сумок, взрывом стоянку разносило в клочья, как и осадные машины, разлетающиеся во все стороны обломки которых также наносили гвардии урон. В течение часа после боя Леонард лично помогал доставлять раненых в тыл и помогал на месте тем, кому мог, своей магией. В тылу он получил похожий доклад от Патрика. На них также неожиданно напали, атаковав караульных арбалетным огнем с использованием необычных боеприпасов и метательными дротиками. Подошедшие подкрепления ослепили и оглушили неизвестные светлячки, которые на огромной скорости пролетали в самую середину лагерей и залетали между построившихся подразделений, а попытки их атаковать выявили, что эти светящиеся существа просто пропускают все физические атаки сквозь себя. Прилетев в нужное место, они зависали над солдатами и спустя 5-10 секунд взрывались оглушительным взрывом света, пути не нанося прямого урона, однако почти все воины оказались ослеплены и оглушены и полностью утратили боеспособность. Маги, оказавшиеся в зоне поражения, теряли всю свою манну, даже те, кто умудрился защититься от света и звука. Потерявших ориентацию гвардейцев закидывали бомбами и горючими бутылками и расстреливали как мишени. Однако даже подобная атака была всего лишь отвлекающим маневром. Цель была такая же, как и у напавших на западное направление, вывести из строя осадную технику. Филипп Шахим предвидел этот маневр противника и со своим элитным отрядом магов выжидал нужный момент. Заметив двоих лазутчиков, прокравшихся до самих требушетов, он атаковал и столкнулся с Алиной, которая оказалась в рядах мятежников. Авантюристка мифрилового ранга в очередной раз подтвердила свое звание и почти смогла победить главу гильдии магов Берилинга, однако, не выдержала боя с Патриком, а подоспевший на помощь молодому рыцарю епископ Алексий оборвал ее жизнь. Именно боевые маги гильдии под прикрытием ангелов, призванных жрецами, смогли предотвратить еще большие потери среди гвардейцев и, проведя образцовую контратаку, уничтожили нападавших на южном направлении. На восточном направлении бунтовщики сначала атаковали открыто. Опустив ворота, лесные варвары вышли из деревни и атаковали в лоб, восседая на медведях, конях и волках, а с башен их поддерживали арбалетчики и подошедшие ко рву деревенские лучники. Варвары также не побрезговали использовать бомбы и зажигательные бутылки, спешившись со зверей и отправив их рвать противника на части. Варвары также имели преимущество в ближнем бою, используя топоры и булавы в качестве основного оружия, смогли забрать множество жизней гвардейцев, прежде чем их удалось сломить сосредоточенным огнем и численным превосходством. В этом бою маркиз оставил командовать префекта, а сам, будучи опытным охотником, лично вступил в бой, и ему даже удалось себя проявить и убить своим копьем медведя и волка. Однако, схватившись с несколькими варварами, которые сломали его копье, он смог только чудом избежать тяжелого ранения и смерти, прикрывшись телохранителями, но продолжил атаковать на дистанции из лука. Монах повел отряд диверсантов в лагерь противника, применив ту же тактику ослепления, вызванными с помощью свитков духами света, однако на восточном направлении не находилось требушетов и катапульт, которые было необходимо подавить. Вместо этого он решил использовать взрывчатку для уничтожения части обоза и живой силы противника в тылу. В столкновении с ним не смог оказать сопротивление ни один офицер или солдат гвардии. Даже ранить его, казалось, было невыполнимой задачей. Монахи Большого Собора были предназначены для отвлечения внимания противника и задержки его на этом участке до появления резерва. Действуя в связке со жрецами и различными призывными юнитами, они уже не были легкой целью даже для игроков соток, и самым лучшим выходом было бы максимальное игнорирование этих юнитов. Использование любых средств для их остановки и прорыв вглубь собора. Если противник хотел победить, оказавшись внутри, то акцент следовало делать на скорости прорыва и фокусированном уничтожении жрецов. Однако в рядах гвардии никогда не вели бой с подобными противниками, и вихрем пронесшийся по полю боя монах стягивал к себе все больше и больше гвардейцев, которые продолжали гибнуть как от его золотой булавы, так и от огня отряда повстанцев. Прорвавшись в глубокий тыл восточного направления, монах лично оставил там рюкзак со взрывчаткой и, отойдя на сотню метров, подорвал его, используя молнию. Только от взрыва погибло более полусотни людей и пострадал сам префект, командовавший направлением вместо молодого маркиза. Если бы численное превосходство и закончившийся боезапас не вынудило повстанцев бежать, то вполне возможно, что восточное направление было бы сломлено. Покинув тыл, Леонард направился обратно в свою ставку, где его уже должен был ожидать Альберт с докладом об общих потерях. «Сир Леонард», — начал доклад Альберт, окруженный младшими офицерами и оруженосцами командиров направлений, как только Леонард вошел в командирскую палатку. «Полковник Мирон Ярый, что с ним?» — спросил Леонард, понимая, что услышит в ответ. «Полковник пал, сир. Его тело уже доставляют в тыл. Чудище оторвало ему руку и откусило голову, оторвав ее от тела. В данный момент командует направлением Катрина», — произнес Альберт. Леонард выдохнул и крепко сжал рукоять своего меча с гербом уже несуществующего эльфийского княжества. «Сегодня мы потеряли множество наших братьев по оружию. Уже подсчитали предварительно общее число по всем направлениям, более 1100 гвардейцев убитыми, сир». Леонард еще раз шумно выдохнул. «Ранено еще около 500, из них почти все в тяжелом состоянии. Более сотни гарантированно останутся калеками до конца дней. Также ожидаемы потери еще около 10 человек, за жизнь которых сейчас борются наши целители. Как я уже и сказал, мы потеряли множество наших братьев по оружию в этот день», — произносил Леонард, направляясь к середине палатки, где стоял стол с развернутой картой. «Оплакивать будем после победы. Сейчас я хочу, чтобы все младшие офицеры занялись своими обязанностями. Оруженосцы и посыльные, передайте мой приказ по направлениям. Всем строиться в боевые порядки. Мы идем на штурм, лесник», — окликнул его монах, зайдя в импровизированный госпиталь, сооруженный в одной из вытянутых хат со своим подвалом, который оборудовали для длительного содержания раненых. «Войска противника строятся в боевые порядки. С западной стороны требушеты уже выдвигаются на позиции для обстрела. Дерьмо, ай, черт», — выкрикнул лесник, услышав сказанное и прочувствовав, как одновременно с этим из его спины лекарь вытащил застрявший в кости арбалетный болт. «Спасибо, зашивать не нужно, рана затянется через пару минут», — произнес он, вставая с табуретки и надевая рубаху. «Ты слышал, что я сказал?» — переспросил монах. «Слышал, это плохо, но ожидаемо. Пока, что все в рамках плана, самое время отправить лучников на водонапорные вышки. К стенам и хатам уже натаскали ведра с водой, да, по 3 ведра у каждой хаты и по 10 у каждой башни. Маловато будет, но наверстывать сейчас времени нет», — говорил лесник, продолжая одеваться. «Пусть все занимают свои места на стене и башнях. Перед воротами выстави ожившие доспехи. По плану они должны будут сдержать налет ангелов противника. Големы уже на позициях, лично пробудил их перед тем, как идти сюда. Они уже выдвигаются, двое будут с гигантскими луками работать по южному направлению, один на западном. На южном также двое лучников из числа оживших доспехов помогут, но этого все равно не хватит, чтобы отбить все снаряды. Я также буду со стрелами ветра на западной стене. Направь туда еще один доспех с луком, ну и у ворот должно быть минимум трое с копьем и щитом и один мечник-командир». Монах кивнул. «Касательно затопления рвов, нужно ждать, пока их ударные группы, во главе с командирами, не пересекут их и не атакуют нас лично, тогда мы отрежем их от остальных сил и резервов и уничтожим. Касательно их командующего», — произнес монах, — «он действительно проблема, но, хех», — лесник задумался на несколько секунд, — «я хотел найти другой выход, но похоже тебе лично придется заняться им. Ты единственный, у кого есть шанс убить его. Без его смерти остальные вряд ли отступят». «Хорошо», — произнес монах, еще раз кивнув. «Тогда действуем по плану, однако если я погибну в бою, то сюда явится смотритель и бой будет окончен. Также если план провалится, и они прижмут нас к башне, то я собираюсь вас звать к владыке и силам собора. Если такое и произойдет, то только после моей смерти. Я обещал Августу показать этим мразям гнев народа, и я сдержу слово», — произнес лесник, закрепляя на спине колчан, завершая экипироваться. Монах поднялся на вершину башни, откуда было отлично видно позиции требушетов и катапульт, с которых планировали обстрел Тремора. Кроме этих осадных машин у противника также есть боевые маги, которые будут вести огонь огненными шарами, а после обстрела жрецы и вспомогательные маги направят на штурм призванных ангелов. После ночной вылазки, где многие из самых подготовленных бойцов деревни сложили головы, у защитников осталось всего 236 человек из числа бывших крестьян и 130 варваров. Из числа деревенских осталось 96 арбалетчиков и 80 лучников, а остальные держали в руках дротики, копья и щиты, понимая, что если враг прорвется через стены, то им останется только умереть. От варваров 80 бойцов были воинами ближнего боя, а остальные неплохо владели луками и могли метать копья. Около 30 из них были переподготовлены как арбалетчики. Даже с учетом нескольких големов, десятка оживших доспехов, призванных Августом, этого слишком мало для противостояния армии из 5000 гвардейцев, боевых магов в их составе, а также дополнительным силам, призванных жрецами. Касательно командования, силы были также неравны. Монах был примерно равен по силе Леонарду, который считался адамантовым по меркам гильдии, остальные командиры были как минимум платиновыми, а таких сильных людей в деревне попросту не было. Некоторые командиры варваров были равны золотому рангу, а остальные были вполне обычными людьми вплоть до серебряного ранга. Староста Годрик со своим новым снаряжением в самом лучшем случае также был равен серебряному рангу. Лишь лесник был авантюристом, превосходящим почти всех командиров противника. Ждать штурма пришлось недолго. С рассветом, примерно в 7 часов от полуночи, требушеты дали первый залп по деревне с западной стороны. Огромные снаряды весом около сотни килограмм разрывали воздух, летя к цели со скоростью более 200 километров в час. С западной стороны 10 требушетов и 5 катапульт почти одновременно атаковали. Через 10 секунд залп поддержали боевые маги, собравшиеся в группы по трое, и выпустили еще десяток огненных шаров. Их целью стали стены и башни, благо прямо сейчас они почти пустовали, и большая часть сил были сняты со стены и готовились тушить возникшие пожары. Шестиметровый голем без промаха сбил один из снарядов, направленных точно на угловую башню, но скорость, с которой он мог стрелять из своего гигантского лука двуручными копьями, была слишком низкой. Лесник успел сбить 3 снаряда с помощью мгновенного выстрела и двойного выстрела. Оживший доспех с луком также успел выстрелить трижды, но один раз промахнулся. Однако долетевшие снаряды с оглушительным грохотом врезались в стены, одну из башен, удерживающую врата, а также, перелетев через стены, один из снарядов упал на дорогу, второй ударил по крыше одной из хат. Несколько огненных шаров парировали ожившие доспехи своими щитами или телом. Они были достаточно сильны, чтобы выдержать подобное, но несколько все равно долетели до целей. Одна из водонапорных башен пострадала, но куда хуже было попадание по воротам, которые могли загореться от подобного. Из котлов на стенах сразу начали лить молочного цвета жидкость, которая быстро тушила возникший пожар. Вскоре к обстрелу присоединились и с южной стороны. Взрывы от попаданий пугали людей, несмотря на благословения, наложенные шаманами. «Внимание! Повторный обстрел!» — кричал лесник. «Бегом со стены, если хотите жить! Бегом назад и прячьтесь у башен!» После третьего обстрела один из деревенских молодых парней, который принимал активное участие в тушении пожара, упал на землю с паническим криком, из-за чего едва не перевернулся котел, заполненный водой, которым предполагалось тушить вновь загоревшуюся башню. «Черт, блять, черт, сука!» — кричал он, обхватив голову руками. «Да что же это? Нам всем конец, нас похоронит под этим градом огня. Черт, зачем мы поверили, что нас кто-то спасет? Нам не победить!» Услышав это, лесник отвлекся и, спрыгнув со стены, подбежал к нему. «Эй, отставить панику! Бой еще не окончен! Поднимайся и помоги своим дотащить этот котел наверх, пока огонь не охватил все эти блядские стены. Да пошел ты нахер, нам не победить. Где наш новый лорд? Без его силы нам. Как мы вообще могли надеяться на победу против такой силы? Эй, наш лорд Август дал нам надежду построить новый мир, но он не будет ничего делать без нашего участия. Если ты не был готов, тебе следовало уйти вместе с женщинами и детьми. Да как же я ушел бы, когда? Вот именно. Оглянись вокруг, деревня горит. Лесник жестом указал уже на десяток горящих хат и кратеров от попаданий снарядов, на каменного голема, который также принял один из ударов и потерял руку. «Все это вы построили с помощью лорда Августа, теперь дело за малым, показать этим мразям, что они не смогут все разрушить. Я понимаю, тебе страшно, как и всем, но таков наш удел. Либо мы победим, либо умрем, но не позволим использовать нас как бесправный скот. Я понимаю, я все понимаю, но у тебя есть кто-то среди тех, кого выслали в другие деревни перед боем? Да, там моя мать. Где твой отец? Отец погиб сегодня ночью. Скажи, он погиб зря? Не, нет. Да как, а есть ли среди деревенских девушек та, кто тебе нравится? Да-да, тогда защити ее, защити ее, защити свою мать, которые ждут нашей победы, которые, как и ты, и твой отец, хотели бы жить в Новом Риме, что строит наш владыка. Хорошо, я сделаю все, что в моих силах, произнес он, успокоившись и набравшись смелости. Вот так, и только попробуй мне сдохнуть тут, я еще хочу погулять на вашей свадьбе. Теперь поднимайте этот блядский котел и заносите на стену, кричал лесник и тут же применил мгновенный выстрел, прикрыв от очередного огненного шара еще нескольких солдат с ведрами, тушивших хату. А вы чего расслабились? Живее за водой, все самое интересное еще впереди. Поднимаясь на стену, лесник достал из-под сумка свиток с заклинанием групповое сообщение и использовал, подкинув в воздух. Эй, авантюристы недоделанные, как меня слышно? Это лесник. Да пошел ты нахуй. Как сам слышишь? Ответил ему командир из числа бывших авантюристов. Слышу четко, действуйте по плану, их отряды уже перебираются через рвы. Как только я подам сигнал, действуйте и валите оттуда, как понял меня, Кл. Понял тебя. Ох и скверную же хрень вы им подготовили. Сир Шахим, ударные группы ангелов уже вылетели. Гвардейские штурмовые отряды построены и ждут вашего приказа. Выполняйте приказ командующего, офицер. В бой. Мы пробили брешь в их стене и снесли одну из башен. Теперь осталось только сломить самих защитников. Сир, вы лично поведете в бой гвардию? Нет, я присоединюсь к битве позже. Я должен направить доклад сиру Лоуренсу. Начинайте без меня. Как прикажете, сир, произнес один из офицеров и, ударив себя в грудь, побежал передавать приказы командующего южным направлением. Патрик спрыгнул с коня и, сняв шлем, вручил его своему оруженосцу. Карл, жди меня здесь. Но, как же, долг оруженосца в бою сопровождать своего наставника, неуверенно пробубнил последний. Карл, в бой мы отправимся минут через 10, а пока это приказ, строго посмотрев на него, произнес Патрик и направился в сторону медицинского лагеря. Слушаюсь, сир. В палатке, предназначенной для него самого. Если тот получит ранение, он приказал положить на стол тело Алины, а епископу он пригрозил дальнейшим разбирательством касательно магии, которую он использовал. Рядом с палаткой стоял караул, который поприветствовал командующего, когда тот приблизился. «Старшина Корвин хотел вас видеть», — начал Патрик. «Он доложил мне, что кто-то из вас что-то украл. Мы, сир, мы не. Я не желаю слушать ваше мычание. Бегом к старшине для разбирательства. Я сам здесь встречу вашу смену. Бегом», — я сказал. Патрик врал. По его прикидкам, они будут искать Корвина, который уже направился в бой, еще минут 15. Если он решится исполнить задуманное, то караул будет уже не важен. Теперь он точно был уверен, что в палатке он остался один на один с погибшей авантюристкой. Подойдя к ней, он увидел, что ее веки так никто и не опустил, и она лежала с открытыми глазами. «Ну вот и все, Алина», — произнес он на выдохе, сжимая обрамленную золотом рукоять своего меча. «Этого всего не должно было случиться. Если бы только мы, если бы я не направил к тебе господина Августа, и мы бы сами направились в тот храм, то...» Патрик достал из-под сумка кристалл призыва. «Что уже говорить, с меня это все началось, я же и закончу эту трагедию. Я клялся защищать таких, как ты, Алина, и я должен исправить свои ошибки». С этими словами он сжал кристалл в руке и, направив туда немного манны, он усиливал сжатие до тех пор, пока кристалл не лопнул, но прошло несколько секунд, а Патрик ничего не чувствовал. Вот уж чего не ожидал. Раздался мужской голос за его спиной, когда он уже подумал, что был обманут. «Не думал, что именно ты призовешь меня, да еще и в середине битвы. А могло быть иначе, господин Август?» — спросил Патрик, не оборачиваясь, и сделал несколько шагов в сторону, открывая ему вид на труп Алины со сложенными руками на груди. «Вот причина моего призыва». Август с удивленным лицом подошел ближе и остановился почти у самого стола. «Так она не уехала», — пробубнил он про себя и шумно выдохнул, коснувшись ее волос. «Перед смертью я предлагал ей сдаться, но она говорила о небесных островах и других чудесах. Она умерла за вас, точнее из-за вас», — произнес Патрик, и Август, медленно повернув голову, посмотрел на него. «И из-за меня. Это ты сделал?» — спросил маг. «Нет, но это и не важно». «Тогда зачем ты?» «Важно, что это итог всех ваших действий», — выкрикнул Патрик. «Она умерла, потому, что была одержима вами и вашими чудесами, что вы демонстрировали столь бездумно. Вы приняли ее, а когда надоело, вы просто бросили ее», — кричал Патрик на своего собеседника, который, отвернувшись от рыцаря, прикрыл ее веки двумя пальцами. «Чего ты хочешь?» — выдохнув, спросил Август. «Хочешь услышать, что мне жаль, или хочешь убить меня из-за ее смерти?» «Я думал об этом, но ваша смерть, даже если бы я мог совершить подобное, не имеет смысла, как и смерти тех крестьян за стенами, как и смерти наших гвардейцев. Наша встреча положила начало этим событиям, и вот их итог. Всего месяц назад ей исполнилось 16, а когда я попытался поздравить ее, то она заявила, что это не имеет смысла, и велела мне убираться куда подальше. Сейчас я готов отдать даже свою жизнь, чтобы таким молодым, как она, не пришлось так умирать, господин Август, однако моя жизнь ничего не изменит. Единственный, у кого хватит сил все исправить, это вы», — сказал Патрик, достав свой меч из ножен. «Если же ее смерть и все, что сейчас творится на поле боя, вас устраивает, то просто убейте меня». Август повернулся к нему и с погрустневшим лицом посмотрел в глаза молодому оруженосцу, который так напоминал ему Абрамса, пригласившего его в Игдрассиль, заменив Эшли старшего брата. По возрасту они равны, оба всего на 2 года старше, но, как и Абрамс, который поверил в Эшли, отправляя его на чемпионат мира вместо себя, так и Патрик сейчас был прав. «Ты прав», — коротко ответил Август, расстегнув пиджак и достав будто из внутреннего кармана украшенный золотом и драгоценностями жезл из слоновой кости. «Истинное воскрешение». Жезл начал испускать молочно-белый свет, но внезапно в него будто попала пуля, и он сломался напополам и задымился в руке у Августа. «Какого хера?» — не скрывая удивления, произнес он. «Вы собираетесь воскресить ее?» — спросил Патрик. «Вы даже на это способны?» Однако Август поднял руку и жестом приказал Патрику замолчать, обдумывая произошедшее. «Истинное воскрешение не сработало, это какая-то магия, запрещающая воскрешение, или...» «Да быть не может. Всего 2 силы способны сопротивляться истинному воскрешению из Игдрасиля. Это квестовые ограничения и условия. Впрочем, персонаж моего уровня способен обойти любые обязательные условия для воскрешения», — но вот о втором варианте я даже думать не хочу. Патрик, позвал его Август после небольшой паузы, выкинув сломанный жезл на землю. Быстро расскажи мне, что, черт подери, вы с ней сделали. Мы, да ничего особенного, только епископ Алексий, который добил ее, использовал странную магию, похитив ее душу и запихнув ее в какой-то камень. Не в кристалл, подумай, это важно. Нет, точно, это был яйцеподобный черный камень. Ладно, произнес Август и вновь задумался. Это не отменяет второго варианта, но все же, стоит проверить до конца. Патрик, ты не против, если я тут немного поколдую, как будто я могу запретить? Вот и отлично, кивнул Август. Анализ, ХМ, действительно показывает, что в ее теле нет души, а значит нет и очков опыта. Воскрешение просто не сработало, и я зря спалил жезл. Если бы это был квест, то я должен был бы добыть камень у епископа, вытащить оттуда душу, а потом уже пытаться воскресить ее. Однако есть способ обойти любые условия, хоть это и пахло читерством, но даже в Игдрасиле это использовали для прокачки сагильдийцев на сложных квестах, и это работало. Я собираюсь использовать сверхуровневую магию. Чего? Это еще, что значит? Я владею магией, превосходящей 10-й ранг. Это называется сверхуровневая магия, ее использование не требует манны, но конкретно эта магия требует очки опыта. Эшли прикрыл глаза и вспомнил, что, переместившись в этот мир, он имел 100-й уровень и 75% заполненной шкалы опыта сверху. При достижении 100-го уровня игрок не может заполнить шкалу опыта выше 99,9%. Именно этот опыт игроки тратят на подобную магию. Сейчас он собирался отдать 50% от общего количества опыта, получалось так, что он даже не терял уровень, однако использовать эту магию уровня козырной карты сейчас было слишком неоправданно. И что должно произойти? Для тебя ничего, но есть вероятность, что даже эта магия. С этими словами под ногами Августа возник сложный серебристый магический круг. Не сработает и тогда. Тогда нас ждет кое-что похуже всего того, что мы уже видели. Произнес он и активировал магию жестом. Сверхуровневая магия. Загадай желание. Я желаю воскресить цель Алина без всяких условий, потерь очков и дебафов. Магия сработала. Август чувствовал, как через него проходит невообразимая сила, проносящая прошлое и будущее этого мира и все его вероятности. Слишком быстро, чтобы он успел рассмотреть хоть что-то, но похоже, что в этом мире эта магия и вправду стала тем, чем была заявлена, и не просто выполняла команду из списка, а могла менять реальность на усмотрение применяющего. Внезапно волшебный круг, набравший силу, также треснул в самый последний момент и испарился в виде частицы с чистого света. Август взмахнул рукой, но тело Алины так и осталось лежать на столе. Она все еще была мертва. «И что это все значит?» – спросил Патрик, увидев, как Август медленно опустил, казалось, дрожащую руку и будто завис уже больше, чем на минуту. «Пиздец», — только и произнес он, после чего резко развернулся и коснулся головы, будто принимая сигнал. «Константин, ты все видел? Нет, мои очки опыта остались без изменений, магия полностью отменилась и не сработала, а это может означать только одно. Мы имеем дело с мировым предметом. Собери всех в тронном зале. Всех. Укхзана тоже оповестите, пусть прибудет немедленно», — кричал он, не обращая внимания на опустившего свой клинок молодого рыцаря. «Патрик, ситуация вышла из-под контроля, ничего не предпринимай, особенно касательно епископа, понял? Да-да, я скоро вернусь и разгребу все это». Великая телепортация. Через минуту в палатку вбежали двое, кого Патрик отослал искать Корвина. «Сир, просим прощения, но похоже, старшины нет в тылу. Вы чего тут с мечом? Тут кто-то еще был, с дороги», — выкрикнул Патрик, покидая палатку. «С левой марш, раз-раз», — звучало со всех сторон от Леонардо. Сейчас ударные группы почти закончили переправу через западный ров. Впереди шли гвардейцы в тяжелых доспехах со щитами, а следом за ними шли боевые маги. По трое-шестеро магов за каждым строем из почти сотни пехотинцев. По флангам от магов шли арбалетчики, а лучники позади всех. Леонард вел к западным воротам людей по левому флангу, а Альберт по правому флангу, и именно он должен был атаковать первым. Среди его отряда шла Катрина, которая вместе с элитным отрядом магов готовилась применить всего одно заклинание, которое было предназначено для уничтожения врат. После обстрела уничтожили почти все башни, однако одна из удерживающих ворота все еще осталась нетронутой, и несмотря на пожар на левой части стены, со стороны которой наступал Леонард, Арбалетный огонь по наступающим велся беспрестанно с тех пор, как они подобрались достаточно близко для атаки. Щиты, выставляемые магами, а также тот факт, что призванные ангелы все же смогли подавить числом ожившие доспехи, помогало наступлению не захлебнуться и продвигаться все ближе и ближе к полуразрушенным стенам. Щиты гвардейцев разрывались в клочья от попадания разрывного болта, а лучный огонь из-за стен мешал воспользоваться лестницами для штурма оставшейся башни и части стен.